Влюбленные теперь сразу узнавали его в темноте, да и он, в конце концов, всех их узнал, как знают озорных сорок, которые справляют свои свадьбы на грушевых деревьях в саду. Ах, это молодежь! Как она набрасывается на любовные утехи! Как жадно ими наслаждается! Иной раз он жалостливо покачивал головой и отворачивался, услышав в темноте вздохи и лепет чересчур пылких девиц. Только одна пара влюбленных приводила его в дурное расположение духа. Они завели привычку обниматься у самой стены его сторожки. И хотя их возня не мешала ему спать, он опасался, что в конце концов они пробьют стену. Каждый вечер Мук принимал у себя гостя, старика бессмертного, который неукоснительно совершал перед ужином прогулку до Рекильяра. Два бывших углекопа проводили вместе с полчаса, не перекинувшись и 10 словами, но им всегда приятно было посидеть рядом, уносясь мыслями в прошлое, отдавшись воспоминаниям, которые они перебирали в эти минуты, не чувствуя потребности поверять их друг другу. В Рекильяре они садились рядышком на старую замшелую балку и, бросив какую-нибудь короткую фразу, умолкали, погрузившись в задумчивость, и долго сидели, уставясь взглядом в землю. Должно быть, они вспоминали свою молодость. Вокруг них шла любовная игра, слышался воркующий смех, поцелуи, разливался свежий запах примятой травы и запах разгоряченных тел. 43 года назад, за оградой этого самого двора, старик бессмертный, в те времена молодой забойщик Венсан Маэ, стал возлюбленным девушки-откатчицы, на которой он и женился. Она была хрупкая, маленькая. Он, как в гнездо, укладывал ее в вагонетку, чтобы им свободнее было целоваться. Эх, хорошее было время! И два старика, покачивая головой, расходились, наконец, по домам, зачастую даже не простившись друг с другом. Но в тот вечер, когда в Рекильяр забрел Этьен, старик бессмертный, встав с бревен и собравшись идти обратно в поселок, сказал Муку: «Покойной ночи, старик. Скажи, ты рыжую знал?» Мук, не отвечая, постоял минутку, переминаясь с ноги на ногу, потом пошел в свою сторожку, пробормотав на прощание: «Покойной ночи. Покойной ночи, старик». Этьен тоже присел на бревна. На сердце у него стало еще грустнее. Он сам не знал, почему. Он глядел вслед старику бессмертному, исчезнувшему в сумраке, и ему вспомнилось, как он пришел в Воре до рассвета, и как этот молчаливый старик, взбудораженный порывами ветра, разразился целым потоком слов. Да, бедняга. А все эти девушки, измученные, изнуренные работой, настолько еще глупы, что вечерами бегают на свидания, плодят детей, обреченных на тяжкий труд и мучения. Никогда это не кончится, если они так и будут производить на свет нищих. Лучше бы этим девушкам оставаться бесплодными, бежать от любви, как от великого несчастья, отталкивать любовников, защищать свое лоно, не зачинать детей. Быть может, такие мысли возникали в его мозгу лишь потому, что ему тоскливо было сидеть одному, когда другие шли парочками туда, где их ждало наслаждение. В такую сырую и теплую погоду ему даже дышать было трудно. Капли дождя, еще робкие, падали на его горячие, как в лихорадке, руки. Да, все девушки проходят через это. Это сильнее разума. И когда Этьен неподвижно сидел в тени, мимо него промелькнула парочка, явившаяся со стороны Монсу, и скрылась на пустыре Рекильярской шахты. Девушка, вероятно, еще невинная, отбивалась, сопротивлялась, слышался ее умоляющий шепот, а мужчина молча тянул ее в темный угол под уцелевший навес, где лежала груда ветхих канатов. Это были Катрин и Шаваль. Но Этьен не узнал их и, проводив их взглядом, ждал, чем все это кончится, вдруг охваченный чувственным волнением, изменившим ход его мыслей. Зачем вмешиваться? Когда девушки говорят «нет», они просто хотят уступить насилию. Выйдя из поселка 240, Катрин пошла по большой дороге в Монсу. С 10-летнего возраста, то есть с тех пор, как она стала зарабатывать кусок хлеба на шахте, она повсюду ходила одна, пользуясь полной свободой, как и все девушки в семьях углекопов. В 15 лет у нее еще не было любовника, лишь от того, что в ней запоздало пробуждение инстинкта. До сих пор она еще тщетно ждала признака созревания. Дойдя до мастерских компаний, она перешла через улицу и заглянула к знакомой прачке, уверенная, что найдет у нее мукету, которая постоянно торчала в прачечной в обществе приятельниц, с утра до вечера угощавших друг друга кофе. Но ее ждало большое огорчение. Пришла очередь мукеты угощать приятельниц. Она потратилась и не могла дать Катрин в долг обещанные 10 су. Напрасно мукета в утешении предлагала ей выпить стакан горячего кофейку. Катрин не пожелала даже, чтобы мукета у кого-нибудь заняла для нее денег.